«Тогда запрыгивайте ко мне», и двинули. Влад отдал распоряжение пилоту, и они с Кариной перебрались на мой ББ. «Позвольте, ваше сиятельство, глава ядовитого плюща взяла у меня пульт и уверенно повела доску на северо-восток. Первый городок называется Синие Липиги. Он в 30 километрах отсюда в сторону Лос-Сантоса, и при этом всего в 500 метрах от дороги, по которой будут ездить грузовики с рудой из оскола. Мы уже зачистили его от нежелательных элементов, и те люди, что остались, с радостью примкнут к вашему княжеству. Мы с Владом предполагаем, что Липиги идеально подходит для районного центра». «Понял», кивнул я. «А сколько у нас всего по плану целей на сегодня? Если залетать будем только в более-менее крупные, то 9, если во все, где есть хотя бы 200 человек, то гораздо больше». «Нет, совсем во все залетать не будем, давайте те, что больше 500 человек, ну, или если меньше, то совсем по дороге. Надо за сегодня сделать по максимуму. Тогда вам лучше присесть», — улыбнулась Карина, и, когда мы устроились в креслах, доска резко ускорилась. «Недолет», — прокомментировал Свят, рассматривая в бинокль выросший в 2 километрах столб из огня, дыма и осколков камня. «Да вообще какие-то странные эти пушки», — проворчал рыбак, немного смещая прицел. «Наши лучше». «У нас все лучше», — кивнул Свят, щурясь от палящего южного солнца и вытирая со лба пот. «Давай еще чуть-чуть повыше». «Не, так нормально». «Говорю, давай повыше чуть-чуть». «Ну, как скажешь». Рыбак еще скорректировал прицел, после чего вогнал снаряд в ствол. «Огонь», — скомандовал Свят, и пушка снова жахнула. «Перелет, говорил же тебе, слишком задрали», — проворчал рыбак. «Я нормально прицелился, а ты все испортил. Вот смотри, как надо». «Да хорош уже», — Свят махнул рукой. «Понятно же, что в следующий раз попадем. Пошли дальше и не забудь записать результат. Мне кажется, эти пушки из разной партии и у них разная погрешность». «Да, сейчас». Рыбак что-то быстро черканул в блокноте и зашагал следом за помощником графа, а точнее, уже князя. «Блин, я как представлю, что они выпьют все мои запасы. При этом сам я участвовать не буду, меня аж трясти начинает», — раздосадованно проговорил пивовар. «Не бойся, я прослежу, чтобы все хвалили твое пиво и тебя», — рассмеялся Свят. «Они и так хвалить будут», — вздохнул рыбак. «Но блин, такое событие, наш Дмитрий Николаевич теперь князь, а я тут, да чего ты мне-то ноешь?» Свят хлопнул друга по плечу. «Будь моя воля, я бы тебя взял, а так приказ, опять же, ты не один остаешься. Тут почти все наши будут, да и еще вам 30 человек усиления пришлют, там половина колдовать не умеет, зато в потенциале это сильнейшие маги», — напомнил Свят, — «и твоя задача их научить, ну и заодно можешь хорошенько их подрючить». «Да, подрючить, это интересно», — рыбак расплылся в улыбке, после чего оглядел окрестности стоящей в предгорьях крепости. «Раз такое дело, заставлю их хорошенько поработать. Когда Дмитрий Николаевич вернется, он это место не узнает, и чтобы взять эти стены, понадобится действительно до хрена людей. Вот теперь я тебя узнаю, Серег». Свят усмехнулся и скинул брезент с пушки, к которой они как раз подошли. «Давай, разнеси вон ту скалу, отведи душу. Все, давайте, до завтра». Виталий Бобров махнул рукой. «Не опаздывай только», — строго зыркнула на него Василиса. «В 6 утра чтобы был здесь, как штык. Кто ж на такое дело опаздывает?» — рассмеялся репортер, после чего кивнул стоящему входа в редакцию гвардейцам с акулами на рукавах и вышел на улицу. Уже стемнело, дневная жара отступила, и на небо высыпали звезды. Виталий бодро шагал по улицам Усмани, насвистывая под нос веселый мотивчик новой песни «Золотого кольца». Пройдя с 0,5 километра, репортер сделал вид, что уронил зажатую под мышкой папку, и, поднимая ее, оглянулся назад. Улица была пуста. Тогда парень, вместо того чтобы продолжить идти в сторону своего дома, резко свернул в ближайшую подворотню, пробежал по ней, повернул еще раз и наткнулся на черный нижегородец с тонированными стеклами. Задняя дверь тут же открылась, и репортер юркнул внутрь. «Принес», — повернул к нему лысую голову занимающий половину заднего сидения здоровенный мужик лет 40. «Да, вот тут все оставшиеся данные». Виталий протянул заказчику толстую папку. «Все как вы и просили. Привычки, биографии и так далее. Там же пленки с образцами голосов тех, кого раньше не смог записать. Если ваш человек выучит, он легко сможет внедриться вместо кого-нибудь». «Это хорошо», — пробасил собеседник, открывая папку. Сидя рядом с громилой, Валера сильно нервничал, но еще больше его смущал расположившийся за рулем мужчина в капюшоне. Как всегда, в момент стресса репортер не мог долго держать рот закрытым. Кстати, он повернулся к лысому. «А кого вы будете менять?» «Думаю, надо Славу. Он молчаливый, и вашего человека точно не разоблачат. Может, и Славу», продолжая перебирать листочки, произнес заказчик. «Этот медведеподобный человек свалился на голову Валере неделю назад и уже заплатил столько, сколько он не заработал бы и за год пахоты в редакции. И это был только аванс. А сейчас репортер наконец получит и основную сумму». «Эх, все больше нервничая», продолжил он. «Жаль, вам не удастся подменить Славу сегодня. Завтра на празднике наверняка можно будет много чего интересного выведать. Кстати», Валера поднял палец, будто бы ему только что пришла в голову идея. «Я ведь тоже там буду, и могу для вас еще что-нибудь узнать. Мы будем фотографировать самые интересные точки Савина, а случайно в объектив может и что-то секретное попасть. Ха-ха. И, как с постоянных клиентов, я возьму с вас совсем недорого». «Недорого, это хорошо». Собеседник захлопнул папку и хищно ухмыльнулся. «Но, боюсь, нам это уже не интересно, Валера». Сначала Бобров подумал, что обращаются к нему, но, как оказалось, так же звали и сидящего спереди человека в капюшоне. Он обернулся и открыл лицо. Репортер вздрогнул и вжался в спинку сиденья. Никогда в жизни ему не было так страшно, ведь на него смотрел и очень знакомо улыбался он сам. А потом раздался выстрел, и Валерия Боброва перестали беспокоить мерзкие проблемы. «Визирь, ты все запомнил?» — спросил лысый, вытирая белым платком попавшую на щеку капельку крови. «Из прошлой информации все, а это выучу за пару часов». Лже-Валера взял протянутую папку. «У них очень серьезная служба безопасности. Много наших не вернулось из Савина. Не надо повторять мне то, что я уже много раз слышал». От визиря ощутимо полыхнуло магией. «И не надо сравнивать меня с этими дешевками с биржи». «Да ладно, ладно», — лысый усмехнулся. «Мы рассчитываем на тебя. Ты лучше готовь бабки», — сверкнул глазами визирь и ткнул пальцем в мертвого репортера. «Со мной так расплатиться не получится. Деньги уже на нужных счетах, надо просто нажать кнопку. Значит, тренируй палец, совсем скоро тебе понадобится ее нажать. И что ты сидишь? Давай мне его документы». «А да, сейчас». Лысый склонился к телу репортера и принялся его обыскивать. «И третий раз подряд я спал в своей кровати. Это был абсолютный рекорд за уже не помню сколько времени. Я сел, сладко потянулся, и тут же на мои плечи легли мягкие ладони Милы. Как спалось?» Повернувшись, я поцеловал девушку. «Мне опять снилось все это, но ты был прав, не так отчетливо. Я даже не просыпалась. Ну, тогда отложим визит в Москву на следующий год. Слышь, Мила укусила меня в шею. Я так-то могу и одна слетать, только попробуй». Я легонько ущипнул девушку за бедро и направился в душ. Завтракать мы вышли через 15 минут, и, разумеется, поляна уже была накрыта. В этот раз Дарья Петровна не собиралась меня отпускать, плотно не накормив. И я не возражал, раз у всех сегодня условный выходной, то и я буду относиться к этому дню так же. В конце концов, кого мы сегодня чествуем? Меня, князя Липецкой и Воронежской областей. Я в очередной раз подивился стремительно разворачивающимся событиями, после чего рухнул в свое кресло и схватил свернутый блин. Да, черной икры у нас не водилось, зато мясо в Савино всегда было самое вкусное. Какие новости? Посмотрел я на Дарью Петровну. Все бегают и предвкушают, рассмеялась бывшая гувернантка. Но подробностей я не знаю. Да и вообще, зачем портить сюрприз? Согласен. Я глотнул горячего чая. Котя тоже ничего не передавала, даже не заходила. Надеюсь, не из-за все более растущей пропасти между титулованным мной и простыми людьми, хмыкнул я и, доживав остаток блина, схватил сваренное вкрутую яйцо. «Идет кто-то», вдруг насторожилась Мила. Едва она это сказала, как за дверью раздался многоголосый гомон. Я удивленно посмотрел на Дарью Петровну, но та лишь помотала головой. Жучков выпустить я не успел, дверь распахнулась, и в усадьбу ввалилась целая толпа. Причем вся она состояла исключительно из молодых девушек, а возглавляла ее Маришка. «Раз, два, три», громко провозгласила девочка. «Поздравляем, ваше сиятельство, князь Дмитрий Николаевич». Стены усадьбы сотряслись от дружного хора, а потом также синхронно девушки сделали книксон. Причем у них получилось намного лучше, чем у Карины, видимо, долго репетировали. «Всем привет». Я широко улыбнулся, а потом кинул взгляд на бывшую гувернантку. Она и так уже все поняла и, Убежав на кухню, зазвенела посудой. «Проходите, чайку выпейте». К столу побежала только Маришка, ее же более взрослые компаньонки куда-то вдруг растеряли свою решительность и смущенно замерли. «Что вы там стоите?» Повернулась к ним девочка. «Князь нас пригласил, садитесь». Девушки тут же сорвались с места и, громко смеясь, быстро облепили стол. Я же с недонесенным до рта яйцом ошарашенно смотрел на маленькую колдунью. Да, о том, что она маг контроля, я знал и до этого, но такой мощной волны магии, которая сейчас полыхнула, даже близко не ожидал почувствовать. Теперь понятно, почему разномастная толпа бывших рабынь, часть из которых мы спасли от Пантелеева, а часть в Лос-Сантосе, заваливается к князю, будто к себе домой. Им просто не оставили выбора и в определенном смысле притащили сюда насильно. Если бы такой силой обладала, например, та же Дарья Петровна, я бы с уверенностью сказал, что это во благо, но восьмилетняя девочка. «Выдыхай, князь». Акай появилась на подлокотнике моего кресла. Я специально ослабила поводок, а в обычное время ее контролирую и не даю так себя вести. Просто хотела, чтобы ты осознал всю мощь своих выращенных на кристаллах подданных. Феникс силен, но Маришка раза в два его сильнее, и, если она сейчас решит тебя о чем-то попросить, ты как минимум очень захочешь выполнить ее просьбу. Кстати, это тебе заодно и напоминание о том, что встреча с сильным гипнотизером возможна в любой момент. Да уж, дела. Конечно, слово «поводок», которое употребил Акай, мне не совсем понравилось, приятнее называть это, например, защитным ожерельем, но сути дела это не меняло. Дети редко становились сильными магами, что было хорошо. «Я все уловил», — ответил я туманной лисе. «Давай бери ее под контроль, уже, но ты не забудь, как выдастся минутка, поработать с ней, понял». По счастью, за столом Маришке не пришлось демонстрировать свою силу. Дарья Петровна сильно обгоняла ее желание, и именно перед малышкой выставляла все самое вкусное. Правда, это не мешало той, активно жуя то вафли, то печенье, хвастаться своими успехами. А еще я уже трех девчонок научила магнитить кристаллы. Теперь мы вчетвером делаем за день столько, сколько другие 25 человек. Но их я тоже учу, и скоро у них тоже получится. Молодчина, я подмигнул девочке. Твоя команда, это сила Савина. Я слышал, у тебя теперь новый дом? Да, но это не дом, это мой дворец. Маришка отложила надкусанное печенье, запила его чаем и схватила большой пряник. Там у меня целый этаж с игрушками, и, когда девчонки устают, мы с ними идем туда и веселимся. Здорово. А как вам, девчонки, нравится такая работа? Я посмотрел на Веру, сидящую рядом с Маришкой. Та открыла было рот, но маленькая начальница не дала ей сказать ни слова. Им очень нравится. Ведь собирать кристаллы гораздо интереснее, веселее и почетнее, чем стирать и готовить. Если никто не будет стирать и готовить, я назидательно поднял палец, ты будешь грязнулей и не сможешь есть такие вкусняшки. Я обвел рукой стол. Поэтому все мы делаем полезное дело, но вы все равно молодцы, особенно ты. Это точно. Мне удалось улизнуть только через 15 минут, и к этому моменту я узнал все подробности жизни маленькой ментальной тиранши. Бывшая староста Власова, Дарья Васильевна, ждала меня на телеге недалеко от усадьбы. Именно ей предстояло стать моим сегодняшним экскурсоводом, и женщина явно была очень глубоко погружена в происходящее в Савино. Сначала она отвезла меня на построенный на берегу реки стекольный завод, где в промышленных масштабах из песка производились шарики, которые потом быстро и легко с помощью магии изменения трансформировались в пули для наших автоматов. Там же неподалеку отряд из 100 человек занимался магией, и, несмотря на разделяющие нас 50 метров, до меня донесся крик Ольги. «Еще раз так сделаешь и следующие 2 дня будешь только кашу варить, что им всем так не нравится готовить», — пробормотал я, после чего окинул взглядом берег, где длинными рядами уже стояли столы и скамейки, а сейчас возводилась огромная сцена. Мы снова сели на телегу и вскоре остановились между двумя громадинами стоящих неподалеку цементного и кирпичного заводов. Благодаря потоку жемчужины там и там количество производственных линий за последнюю неделю удвоилось, но при этом мы по-прежнему не могли ничего пускать на экспорт, слишком активно развивались сами. Но больше всего меня, конечно, поразил наш новый сортировочный завод, по цехам которого мы бродили аж полчаса. Здесь всю доставленную по широкому вырытому персивалями тоннелю продукцию с диких земель тщательно перебирали, вытаскивали все, что потенциально может работать, а все, что не может, перерабатывали прямо здесь, или везли в огненную усадьбу. «Красота», — проговорил я, глядя на то, как техник тестирует плату, только что вытащенную из старого ноутбука. «Согласна», — с улыбкой кивнула обычно строгая Дарья Васильевна и указала глазами на дверь. «Но ты, Дмитрий Николаевич, еще не видел мою плантацию кофе». Тем временем народ на улицах прибывал, и перемещаться становилось все сложнее, поэтому дальше наша программа прошла в экспресс-режиме. Кроме кофейной плантации, мы посетили больницу, жилой квартал, многочисленные производства, пошивочные цеха, а также проехали мимо торгового центра, фасад которого украсили шариками, а сейчас заменяли табличку. Новое название гласило «Княжий двор». Дальше мой маршрут лежал в Синицынскую усадьбу, где сосредоточилось химическое производство, но уже когда я почти сел в машину, поступило неожиданное сообщение от ворот. Приехал внедорожник без опознавательных знаков, доложил стоящий на посту гвардеец. Внутри четыре мордоворота. Главный говорит, что они от Сергея Сергеевича. Никакой запрещенки с собой нет. Это имя заставило меня замереть. Я совсем забыл о главе достойных потомков, наших союзников, которые впоследствии приняли сторону Пермской империи, о которых я с тех пор ничего не слышал. Единственное, в чем был точно уверен, раз ко мне приехали, значит, я разживусь новой, скорее всего, эксклюзивной информацией. «Проводите его ко мне в кабинет», — приказал я и, изменив планы, направился к полицейскому участку. Гость прибыл спустя 10 минут. Крепкий темноволосый мужик лет 40 прихрамывал, носил усы, а когда начал говорить, оказалось, что еще и немного заикался. «Приветствую, в ваше сиятельство», — произнес он, когда дверь кабинета закрылась. «Меня зовут Дмитрий Николаевич Акулов», — сообщил я, с интересом разглядывая и сканируя на предмет угрозы непредставившегося визитера. «А вас, да мы знакомы», — вдруг рассмеялся гость и, уже совсем не хромая, подошел к столу. «Хорошая магопластика, Сергей Сергеевич», — усмехнулся я, наконец узнав голос и фигуру главы достойных потомков. «Без нее сейчас никуда», — развел руками сталкер и посмотрел на стоящий в углу холодильник. «А у вас, ваше сиятельство, случайно, не найдется чего-нибудь выпить? У меня к вам очень серьезный разговор». Глава 8. Если честно, когда я открыл холодильник, мне стало немного стыдно. Водка, пиво, вяленый сыр, рыба, мясо и соленый огурец. Только два яблока говорили о том, что здесь работает не алкоголик. На самом деле яблоки тоже очень хорошая закуска, хихикнул Акай. «Для тех, кто следит за своим здоровьем. Отличный набор, ваше сиятельство», прокомментировал Сергей Сергеевич выставленные на стол закуски и алкоголь. «А рюмка почему только одна? У меня сегодня много важных дел», пожал плечами я. «Так что я по пиву, как скажете». Гость перехватил инициативу, порезал закуску и разлил напитки. «Поздравляю с получением титула князя». «Спасибо». Я отсалютовал кружкой, и мы выпили. «Давненько вас не было, вы знаете, а для меня время пролетело так быстро, что кажется, будто мы встречались только вчера. Но вот то, как изменилась Савина, действительно подтверждает ваши слова. Хотя не только Савина. Когда увидел издалека огненную усадьбу, я подумал, что поехал по неправильной дороге, развернулся бы, если бы не заметил акул на флагах. Ваша скорость развития просто уму непостижима. Обстоятельства так складываются», — развел руками я. «Враги сами приносят нам материалы и деньги, вот мы и строимся». «Да, наслышан», — Сергей Сергеевич закивал. «С самого момента встречи я вовсю сканировал ментальный фон собеседника и даже не постеснялся залезть чуть поглубже. Все-таки чужое лицо смущало, да и говорил он немножко иначе. Подозрения не оправдались, это оказался именно глава достойных потомков, а изменившееся поведение по отношению ко мне тоже легко объяснялось. Разросшийся город и новый титул. Сергей Сергеевич явно не ожидал такой прыти от барона, с которым впервые встретился в своей резиденции 3,5 месяца назад. «Да что мы все обо мне, да обо мне», — проговорил я. «Как у вас-то дела? Разрешите еще?» — гость указал на графин. «Можете не спрашивать, просто пейте в своем режиме, это все вам». «Спасибо». Сталкер быстро наполнил рюмку и опрокинул ее. Если верить теории Акай, он заботился о своем здоровье, ведь закусил выпивку именно долькой яблока. «У меня все не столь радужно», — произнес Сергей Сергеевич, откинувшись в кресле. «У вас же есть время выслушать мою историю?» Конечно, я могу выделить до часа. Думаю, столько не понадобится. Гость задумчиво посмотрел в окно. В общем, как вы помните, я принял предложение Ильи, то есть глыбы, главы монолита, и в войне мы заняли сторону Пермской империи. При этом я отказался участвовать в активных действиях против нижегородцев, и мы скорее занимались тылом, сопровождали грузы, контролировали свой участок диких земель. Но это не важно. Важно то, что, по крайней мере пока, Пермь эту войну не выиграла, на что, откровенно говоря, мы очень рассчитывали. И не только мы. Соответственно, начались терки, дележка того, чего оказалось гораздо меньше, в том числе и территорий. В результате нам пришлось перезаключить контракт с нашими новыми друзьями на менее выгодных условиях. Сергей Сергеевич послушал моего совета и уже не спрашивая наполнил свою рюмку. Я же молчал, понемногу цедил пиво и ждал. Так вот, продолжил сталкер, предполагалось, что монолиту достанется Уфа, а нам Самара, но в текущих условиях мы их разрабатывать не можем. В общем, пришлось нам расположиться восточнее отсюда и южнее, если смотреть от Пермской империи, где-то в районе Магнитогорска, предположил я, вспоминая карту. Именно, хорошие знания географии, ваше сиятельство. Этот город является одной из следующих целей пермяков, и мы пока все дружненько окопались там, выносим, что можем, зачищаем. Но самая главная задача, которую недавно поставили перед нами пермяки, не в этом. Именно она меня больше всего смущает. Так не томите, поторопил я собеседника, когда он замолчал. Нас заставляют ловить людей и отправлять их в Пермь. Посмотрев мне в глаза, проговорил глава достойных потомков. Причем речь идет не только о бандитах и даже не о сталкерах. Они хотят, чтобы мы совершали дальние рейды в дикие земли за мирным населением. В общем, я не хочу в этом участвовать. Вас смущает то, что вы будете продавать людей в рабство, уточнил я, или то, что боитесь, что рано или поздно они залезут в голову и к вам. Этого я тоже боюсь, выдохнул сталкер. Но, верите вы или нет, все-таки в основном дело в людях. Мы выбрали свою дорогу, и нам некого обвинять в том, что с нами сейчас происходит, а вот они просто жертвы. Допустим, кивнул я, и чего вы хотите от меня? Мы посовещались с ребятами и поняли, что у нас есть два пути. Первый – свалить куда-нибудь далеко, на юг или на восток. И второй – присоединиться к вам. И как вы себе это представляете? Я удивленно поднял бровь. Мы слышали, что у вас есть человек, который запускает в рост кристаллы, то есть вы можете зачищать города очень быстро. У меня больше 2000 бойцов, и все они профессиональные сталкеры. Я готов заключить любой выгодный вам договор и разрабатывать указанный вами город. Я встречался недавно с Глыбой, он утверждает, что горящая фаза вашей конфронтации с Пермской империей прошла, и, думаю, они не будут нас трогать, если мы придем сюда. А если кто-то, например, монолит будет мстить по мелочи, с этим мы сами разберемся. Повторюсь, я понимаю, что ваши выгоды не очевидны, поэтому мы сможем заключить такой контракт, который вы захотите. Например, пропишем цифры и количество материалов, которые мы принесем без какой-либо оплаты с вашей стороны. Грубо говоря, поначалу мы готовы работать за еду. Это все, уточнил я, когда собеседник замолчал. В общих чертах да. Я наполнил опустевшую кружку, а Сергей Сергеевич жахнул еще одну рюмку. Идея, конечно, любопытная, но я поскреб уже порядочно отросшую щетину. Если бы просто какой-то отряд профессиональных сталкеров из 2000 человек пришел ко мне и предложил какой-то вариант сотрудничества, я, конечно, был бы за. Но вы тащите за собой проблемы, и потенциально очень большие. Я это понимаю, ваше сиятельство, с готовностью кивнул глава достойных потомков. Я не закончил, добавил я в голос металла. Вы должны понять, что ситуация сильно изменилась. Да, я по-прежнему выгляжу как 19-летний пацан, но я князь Акулов. У меня большое войско, сильные маги и так далее. Ни о каком партнерстве не может идти и речи, мы можем говорить только о безоговорочном подчинении, в том числе о ведении боевых действий на моей стороне. Если вас это не устраивает, разговор на этом можно заканчивать. Сергей Сергеевич некоторое время разглядывал мое лицо, а потом глубоко вздохнул. Еще тогда, на берегу, когда вы впервые продемонстрировали свой характер, я понял, что если не умрете, то пойдете очень далеко и очень быстро. Конечно, я не ожидал такого, но тем не менее, разумеется, я согласен на ваши условия, ваше сиятельство, если мы заключим договор, мои руки и моя жизнь, а также руки и жизни всех моих ребят в вашем распоряжении». «Прекрасно», — кивнул я. «Вот только за последние 4 месяца вы дважды сменили сторону». «Да-да, не нужно делать такое лицо, это факт. К сожалению, после этих действий ваше слово, какими бы логичными и красивыми фактами оно ни подтверждалось, не стоит ничего. Я готов с вами сотрудничать только при еще одном условии». «Каком?» – наклонил голову собеседник, и, несмотря на новое лицо, я узнал взгляд сурового главы достойных потомков. «Мне нужны гарантии, и получить я их могу, только если залезу в вашу голову». «Вы все-таки гипнотизер», – кивнул своим мыслям собеседник. «Да, я бегу от Перми именно потому, что там слишком много гипнотизеров. Или так, или никак», – отрезал я. «Для вашего успокоения могу лишь дать слово князя Акулова, что во время сеанса не буду спрашивать ни о чем личном и не стану задавать никаких вопросов, не касающихся нашей темы, а также не буду устанавливать никаких якорей и меток и давать установок, хотя бы потому, что не умею этого делать». «Нет, Димочка, ты определенно прогрессируешь», — заявил Акай, появляясь на столе. «Врешь и не то, что не краснеешь, но ведь даже фон не изменился. Мое почтение, мне нужно подумать». Сергей Сергеевич снова плеснул себе водки, выпил и в этот раз даже не стал закусывать. Минут 5 он молча смотрел в окно. «Я же, если честно, про него забыл, потому что вдруг осознал, что совсем скоро мне выступать, и нужно придумать, что же говорить народу. Вы точно потом все вернете, как было?» Наконец посмотрел на меня достойный потомок. «Слово князя. И когда хотите провести сеанс?» «Да прямо сейчас», — улыбнулся я. «Вы готовы?» «Нет, но что делать? Тогда расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие. И вы действительно должны этого захотеть, иначе у меня ничего не получится». «Да, когда предупреждаешь кого-то о том, что собираешься влезть в его голову, обычно объект волей-неволей начинает сопротивляться и влиять на него становится намного сложнее». Я коснулся красного кристалла, убедился, что оба заряда мощного вмешательства на месте, после чего прощупал разум собеседника. Он действительно был готов открыться, но, чтобы все прошло гарантированно удачно, пришлось сделать еще несколько подготовительных манипуляций. А потом я ударил. «Ты должен отвечать на все мои вопросы», — проговорил я. «Я готов», — уже знакомым покорным тоном произнес Сергей Сергеевич. «Наша беседа продлилась 15 минут, и если я слукавил, то совсем не сильно. Я, конечно, не ставил ему никаких блоков и не давал установок, но заложил в его разум мысль о том, что если он меня предаст, то умрет. К слову, все то, что мне поведал глава достойных потомков, оказалось правдой. Вот и все». Я хлопнул в ладоши. «Попросите у меня 100 рублей», тут же сказал собеседник. «Чего?» Я поднял бровь. «Срочно потребуйте у меня 100 рублей». «Давай 100 рублей», рыкнул я. «А вот фиг». Сергей Сергеевич с облегчением рассмеялся, а я лишь улыбнулся его наивности, но комментировать не стал. «Когда вы хотите привести своих людей? Чем скорее, тем лучше. 500 моих бойцов ушло в рейд, с ними несколько монолитовцев, и они уже захватили людей. Мы их или отпустим домой, или приведем сюда. На ваше усмотрение», — распорядился я. «Если вы их отпустите, а через неделю к ним снова придут, например, монолитовцы, то пусть лучше люди сразу идут сюда». «Понял, ваше сиятельство, спасибо». Глава достойных потомков вскочил с кресла. «Тогда договор заключим сразу после того, как мы придем». «Да, но постарайтесь не заходить в крупные города и пока не называйте членом основного состава вашу цель. Попробуем удержать эту информацию в тайне как можно дольше. Мне в ближайшие недели проблемы не нужны». «Понял. Никто, кроме самых надежных, знать не будет. Остальным мы пока скажем, что идем на запад в сторону Европы, и только потом поставим перед фактом». Я хотел было спросить, насколько для сталкеров это будет комфортно, но передумал. «В любом случае красный кристалл сделает свое дело». «Ладно, тогда я пошел». Я пожал руку сталкеру и следом за ним вышел из кабинета. «Внимание всем гостям! Выступление князя Дмитрия Николаевича Акулова начнется через 3 минуты». Разнесся над берегом реки голос Кати. В этот момент я завершал третий круг на Царина, и под доской открывался настолько невероятный вид, что, будь моя воля, летал бы здесь до конца дня. Да, все наши постройки я уже много раз видел, а вот почти 70-тысячную толпу впервые. и вся эта масса собралась вокруг огромной возведенной сцены. А ты помнишь, как ехал в Савино через лес, по снегу, с двумя десятками бойцов? Хихикнул Акай. Что называется, почувствуй разницу. Да, разница определенно есть. Как там по безопасности? ЧП не ожидается, да есть пара интересных персонажей, но пока они активных действий не планируют. Что ж, пора. Я кивнул пилоту, и он стал медленно и торжественно опускать доску прямо на сцену. В этот же момент грянул оркестр, а небо окрасил праздничный салют. Я через жучка осмотрел себя. Помыт, побрит, более-менее причесан, и в привычном для людей боевом прикиде. Сойдет для сельской местности. Доска опустилась, и я пафосно сошел с нее. В последний раз я толкал речь перед 10 000 человек, и даже тогда у меня мурашки бежали по коже. Сейчас передо мной раскинулась огромная толпа, и без преувеличения все они стояли, разинув рты. «Здравствуйте, свинцы!» — рявкнул я, подходя к микрофону. «Здравия желаем, ваше сиятельство!» — грянул оглушающий хор. «Что за хрень? А ты оглянись!» — хихикнул Акай. Я последовал совету и увидел, что в небе какой-то маг-суфлер белыми красками написал текст для зрителей. Тому, кто это придумал, премию. Я ткнул пальцем в надпись, но надеюсь, что вы догадаетесь, когда надо будет хлопать, без слова аплодисменты. Моя незамысловатая шутка вызвала сначала смех, а потом бурю оваций. Я снова посмотрел в небо, но ничего там не увидел. Если честно, поднимая руку, продолжил я, мы вас немножко обманули. Над берегом повисла мертвая тишина. Да, сегодня у нас праздник, но он не в честь того, что я стал князем. Между нами говоря, мне такое счастье было нафиг не нужно. Толпа взорвалась хохотом, причем снова без каких-либо стимулирующих надписей. Да, сегодня мы будем чествовать не меня. Я сделал паузу, медленно обвел взглядом затаивших дыхание людей и рявкнул, усиливая свой голос магией. Сегодня праздник в вашу честь. Да, именно благодаря вам я теперь князь. Именно вы построили все это. Я указал на раскинувшиеся за спинами людей Савино, а потом показал на деревни на противоположном берегу. Я хочу, чтобы сегодня каждый выкинул из головы мысли о работе и, раскрыв глаза, осознал размеры того, чего мы добились. Посмотрел на эти дома и заводы, но самое главное, друг на друга и улыбнулся. Вы сделали все это, а я лишь направлял. Я еще повысил голос, чтобы перекричать стремительно нарастающий рев. Я буду продолжать направлять вас, и совсем скоро мы сделаем Воронежское княжество сильнейшим в империи. Великолепно, Дима, они просто в восторге. Быстро отчиталась Акай. Кристалл работает на полную. Сейчас идет пик, и через несколько дней он спадет, но часть эффекта останется навсегда. Навсегда, до моей смерти. Мы не даем много выходных дней, продолжил я, потому что пока мы спим, враги накапливают мощь, но сегодня мы должны достойно погулять. Каждый из вас должен выпить за себя, за своего лучшего друга, за человека, который работает рядом, ну и за своего князя, Дмитрия Николаевича Акулова. Грянул мощнейший хор. Да, я поднял руку, призывая к тишине. Я не сторонник длинных речей, я сторонник дел. Мы не желаем никому вреда и никогда не нападали ни на кого первыми, но мы никому не отдадим то, что построили своими руками, и мы уничтожим любого, кто сунется на нашу территорию. Теперь заглушить беснующуюся толпу не помогла даже магия, и в следующую минуту мне оставалось просто стоять и питаться исходящими от нее волнами любви. Все, достаточно прелюдий, пора перейти к самому главному, празднику. Сегодня не должно быть никаких склок, а тем более драк. Если кто-то начнет на вас орать, скажите ему, да ты чего, я же тоже свинец, и я тоже за князя, и улыбнитесь. И тот, кто будет кричать, тоже улыбнется и тоже скажет, что он за Савина и за князя Акулова. А потом вы должны обняться и вместе выпить. Если что, таблетки для отрезвления у нас есть. Я снова поднял руку, прерывая хохот. Я закончил. Столы с угощениями ждут вас на берегу. И еще раз спасибо вам за все. За Савина. За Савина. Меня буквально снесло оглушительным ревом, свистом и аплодисментами, чуть не подняло над сценой силой народной любви. Кристаллу кристаллом, но слушатели чувствовали, что я говорю правду. Я был глубоко благодарен всем этим людям и готов сделать ради них все что угодно. Размахивая рукой, я забрался на доску, и мы взмыли в небо. Народ все еще гуляет и счастлив, рассказывала последние новости отлучавшаяся на 10 минут Катя. После такой речи далеко не все сразу сорвались по домам, но сейчас уже стемнело и они помаленьку рассасываются. Отрезвляющие таблетки, кстати, уходят на ура. Главное, для нас оставить. Я поднял кружку с пивом, и через несколько секунд зал усадьбы наполнил громкий звон. Здесь собрались только самые близкие из тех, кто не был на заданиях. Свят сидел на диванчике в обнимку с Катей. Милая Аня расположилась по обе стороны от меня. Виктор Харитонович, преисполненный чувства сопричастности, в основном молча, чокался, пил и улыбался каким-то своим мыслям. А прямо напротив меня сидел Влад и на подлокотнике его кресла Карина. Мы отмечали уже час, и глава ядовитого плюща все это время не сводила с меня глаз, а потом вдруг встала и поклонилась. «Ваше сиятельство, можно вас на пару слов?» «Конечно». Я встал и хотел было пройти в свою комнату, но женщина указала на дверь. «Не люблю серьезные разговоры в закрытых помещениях», — пояснила она, когда мы вышли под звездное небо. «Да, тут определенно лучше», — кивнул я, вдыхая прохладный ночной воздух. «Не буду тянуть». Карина установила мощнейший звукоизолирующий щит и посмотрела на меня. «Я люблю Влада». Признаться, я не сразу нашелся, что ответить, и, наверное, заговорил только секунд через 15. «Поздравляю, но какое я к этому имею отношение? Если что, ревновать не буду». «Я не об этом», — рассмеялась женщина и поправила черные волосы. «Дело в том, что у вас здесь очень много секретов. Влад постоянно что-то недоговаривает, да и сегодня несколько раз люди осекались и косились на меня. Понимаю, я не член команды, но очень хочу им стать. Подождите». Карина подняла голос, видя, что я собираюсь ее прервать. «Но хочу им стать не из-за этих самых секретов, если честно, меня вполне устраивает моя роль. Просто, не являясь членом команды, я не смогу быть ближе к Владу, и мы никогда не сумеем с ним стать единым целым. С этой стороны из меня еще никто не пытался выведать секретную информацию», — рассмеялся я. «Я серьезно, Дмитрий Николаевич». Глава ядовитого плюща подошла ближе, и ее глаза сверкнули в свете полной луны. «Я знаю, что вы маг контроля, и хочу, чтобы вы разобрали по полочкам мой мозг, проникли в самый дальний уголок и убедились, что мне можно доверять. Я даже разрешаю вам вмешаться и подкорректировать, если там что-то не так, но я хочу быть с Владом и готова ради этого на все. Вы можете после этого даже не рассказывать мне ваши секреты. Я просто хочу, чтобы лично вы никогда не думали, что я нахожусь рядом с Владом из каких-то корыстных соображений, и, если надо, лично подтвердили ему то, что мои чувства абсолютно искренни. Вы сможете это сделать, вот она отбитая», — прошептал Гинза. «Наш человек, любовь зла», — добавила Би, появляясь за спиной Карины. «Цвет волос красивый», — вставил черный кот, сидящий на руках у хранительницы кристалла призыва. «Я и без вмешательства в мозг могу сказать, что она говорит правду», подвела итог, «но подстраховаться, конечно, нужно. Любишь, сам того не ожидая, зачем-то уточнил я». «Так, как не думала никого больше полюбить в этой жизни», — воодушевленно ответила Карина. «Я не хочу это упустить. А Влад тебя любит, мне это не важно. Что ж, тогда все-таки нам придется пройти в мою комнату». Я улыбнулся и показал на дверь усадьбы. «Не торопись, Дим». Акай перегородила мне дорогу. «Оставим Карину на завтра, а сегодня предлагаю истратить второй заряд красного кристалла на кое-кого другого». «Кого?» — удивленно спросил я. «Да есть тут один человечек», — хмыкнула лиса. «И он как раз изображает пьяного и идет сюда». Я повернулся в сторону, куда указала мордочкой белая лиса, и услышал два голоса. Первый мужской я не узнал, а вот второй принадлежал Василисе. Глава 9. «О, Дмитрий Николаевич!» — воскликнула Василиса и, всплеснув руками, заторопилась ко мне. Сопровождающий ее крепкий парень с висящим на шее большим фотоаппаратом будто бы очень смутился и замедлил шаг. «Отличная игра, отличный контроль эмоций», — прокомментировал Акай. «Если бы он пришел сюда месяц назад, я бы не смогла его раскрыть. А еще я чувствую в его голове блоки против магии контроля. Не ахти какие сильные, но все же». «Ага, и еще тот человек, который его послал, не поленился и сделал своему агенту магопластику. Да и то, что Василиса ничего не заподозрила, говорила о серьезной подготовке». В общем, Акай была права, с этим парнем явно стоило поработать. «Дмитрий Николаевич, это была великолепная речь», — радостно засмеялась, явно не один раз приложившаяся к рюмке Василиса. «Фотографии с праздника уже ушли в редакцию, А сейчас мы с Валерой делаем репортаж о ночном Савино для следующего выпуска. Такие снимки получаются. Ух, хотели еще вблизи эту красоту сфоткать. Журналистка указала на торчащую в 30 метрах от нас башню. Ее тоже украсили шарами, а сейчас загорелась длиннющая, окутывающая ее разноцветная гирлянда. А можно мы и вас на фоне сфоткаем? Продолжила наседать Василиса. Или у вас тут это... Приватный разговор, девушка перевела взгляд на Карину и хихикнула. «Так, оставить сплетни», усмехнулся я. «У нас исключительно деловой разговор с главой союзного клана». «Да знаю я, знаю». Василиса поклонилась с любопытством, разглядывающей ее Карине. «А можно, раз мы встретились, я и у вас возьму интервью, и, между нами девочками, меня больше интересует, как вы сумели растопить ледяное сердце нашего главного гвардейца». Мне оставалось лишь дивиться осведомленности девушки. Она действительно была профи, держала руку на пульсе всего и приносила огромную пользу. Да и сейчас могла сыграть мне на руку. «Василиса, давно хотел сказать тебе спасибо», — громко произнес я. «Мне», — вмиг посерьезнела журналистка. «Да, не думай, что я не замечаю твою работу и работу твоих коллег тоже». Я кинул взгляд и на ее спутника. «Как насчет короткого, но очень эксклюзивного репортажа? Какую часть тела я должна отдать?» Тут же засияла Василиса. «Преданного Савина сердца хватит», — рассмеялся я. «Мы сейчас узким кругом отмечаем в усадьбе, и вы можете сделать несколько фотографий, так сказать, из самого центра, но только дальше первого этажа ходить нельзя. Скромный стол, за которым сидят люди, решающие судьбу княжества», — сходу начала придумывать текст журналистка. «Дмитрий Николаевич, это будет бомба. Ну, тогда пойдем». Я первым направился к усадьбе и зашел в открытую стражниками дверь. «Какие люди!» — ухмыльнулся Свят, глядя на гостей. «Я пообещал ребятам короткий эксклюзивный репортаж. Дело хорошее». Рыжий сразу запустил пятерню в волосы и стал причесываться. «Валера, смотри, отсюда надо снимать». Василиса указала своему спутнику нужное место. «Я вот здесь встану, убедись, что тоже в кадр попадаю». «Не, ребят, так дела не делаются», — улыбнулся я. «Надо сначала по рюмашке. Сегодня день, когда сбываются мечты», — выдохнула Василиса и без какого бы то ни было смущения подбежала к столу. Свят с Катей подвинулись, освобождая на диване два места. «Эй, боец!» — Рыжий поманил скромно стоящего у дверей Валеру. «Давай не стесняйся. Садись, раз пришел. Надо под тарелки место освободить». Я подошел к столу и, осмотрев его, увидел здоровенную сковородку с жареными грибами и картошкой. «Так, это я пока уберу». Я поднял тяжелую посудину, сделал несколько шагов в сторону, а потом резко развернулся и опустил ее прямо на голову проходящего мимо шпиона. «Какого хрена?» — Свят тут же вскочил. «Что происходит?» «Дмитрий Николаевич, моя камера, Валера, тихо!» — рявкнул я. «Это вражеский шпион. Мила, подлечи ему голову. Свят, вкали снотворное. Из усадьбы никому не выходить. Валера», — всплеснула руками Василиса. «Да я его 3 года знаю. Он со мной из Мурома приехал. Это уже не Валера», — пояснил я. «Валера, скорее всего, мертв. Кто-нибудь, дайте ей отрезвляющую таблетку». Карина подхватила журналистку и оттащила ее на кухню, а остальные присутствующие, кто не занимался пленником, выжидательно смотрели на меня. Всем, кроме Свята и Влада, вернуться за стол и продолжать вести светские беседы, смеяться и радоваться на случай, если за нами кто-то еще смотрит. «Ты что такое говоришь?» — возмутилась, появляясь рядом. «Акай, никто на нас не смотрит. У нас тут 2 чужих человека, которые про тебя не знают. Надо создать для них видимость работы». «А, тогда ладно. Свят, Влад, тащите этого козла в мою комнату». Вскоре мы заперлись и поставили звукоизолирующее поле. «В общем, план такой», — заговорил я, глядя, как Свят деловито рыскает по карманам пленника. «Сейчас я вытащу из него всю информацию, а потом кто-то из вас в него превратится. Свят в 1,5 раза его больше», — заметил Влад. «Я больше похож. Это не очень важно, но я вспомнил, что видел Валеру раньше. Ты и по характеру больше похож. Если выяснится, что он должен связаться с остальными завтра, я перенесу поездку в Москву на потом. Если у него запланировано более долгое и глубокое внедрение, будем действовать по обстоятельствам. Имейте в виду, это наша единственная ниточка к кому-то очень сильному и серьезно настроенному. Возможно, тому ублюдку, который похитил наш караван. Ее надо раскрутить по максимуму. Всем все понятно?» «Да», — хором ответили помощники. «Тогда поехали». Первым делом я достал из тумбочки и надел на пленника специально созданные для такого случая массивные жесткие наручники. Их покрывали специальные руны, а работали они от малой жемчужины тьмы. Меньше чем через 2 минуты резервуар лже-Валеры полностью опустеет и наполняться перестанет. Выполнив все необходимые приготовления, я вколол шпиону антидот и коснулся красного кристалла. Планы менять не пришлось. Как оказалось, у группы Василисы весь следующий день был расписан поездками по окрестным деревням, а завершал его визит в Лос-Сантос, где они собирались заночевать. Все это давало мне время, поэтому с самого утра наша тройка выдвинулась к Москве. Петр Андреевич не подвел, а если быть откровенным, превзошел сам себя. «Тебе точно в этом удобно?» – спросил я Макса. Гигант сидел на заднем кресле пятиместной доски, и, чтобы он в нем поместился, пришлось демонтировать пулемет. «Вижу не так хорошо, как обычно». Искаженный шлемом голос Макса звучал уже не так по-детски. «Ну а так очень удобная штука, и в ней не жарко». Да, и без того пугающий своими габаритами великан сейчас больше походил на воина будущего. Причиной этого была изготовленная нашими мастерами броня из кожи гиппо. При этом с помощью рунной вставок из какого-то другого материала умельцам удалось сделать так, что черный и очень прочный костюм не потерял эластичность. Нам тоже достались более легкие версии нового обмундирования, усиленные 4 стихийными жемчужинами и кусками сердца свера. Даже приблизительную цену каждого комплекта представить было сложно, но меня это волновало меньше всего. Зато теперь мы были практически неуязвимыми. Мы решили потратить лишних полчаса и в Москву влетать с запада, с той стороны, где ее не огораживало малое московское защитное кольцо. Незачем императору знать о нашем интересе к бывшей столице. «Так, а теперь внимательнее, снижая скорость до 60 км в час», – произнес я. «Отсюда до центра примерно 40 км. Сначала проверяем, не вызовем ли мы слишком большого интереса у всякой живности». «Не должны», – тут же ответила Мила. «Но зов усиливается. Я буду работать с твоими эмоциями, но ты держи меня в курсе. Если вдруг почувствуешь непреодолимое желание бежать вперед, просто вспомни, что на доске мы прилетим быстрее, чем ты придешь пешком». «Хорошо», — рассмеялась девушка, «но пока ничего такого и близко нет. Я просто хочу туда, и это похоже на сильный голод». «Отлично, тогда начинаем». Первым делом мы протестировали все наши системы защиты. Сначала иллюзией я приманил много летунов, а потом пролетел в непосредственной близости от них. Лишь некоторые повернули головы, но и они проводили доску равнодушными взглядами. Работает, но пока здесь только слабые монстры. С сильными могло так хорошо и не получиться. На этот случай у нас были иллюзии Гинза и Макс.